12:52. «А побыстрее вытащить эту штуковину никак нельзя?» — нервно осведомился Паунд. Стрелочки ряби на поверхности озера четко двигались по направлению к полузатопленному вездеходу. «Советую прекратить вытаскивать вашу машинку!» — проворчал Зеро. «Ладно, я ее отстегиваю!» — процедил сквозь зубы Кирк. «Молодец! Додумался!» — язвительно проговорил Зеро. Кирк нажал на кнопку. Резак на конце манипулятора перекусил тросик. Экран монитора почернел. «У меня есть спутниковый телефон», — сообщил Паунд. Кирк покачал головой. «Толку-то от него в кабине». «Как думаете, может быть, можно выйти на минутку?» — спросил Паунд. «Шутки шутите!» — хихикнул Зеро. «У нас нет с собой скафандров», — сообщил Кирк. «Зеро побывал на острове и остался жив», — возразил Паунд. «Дело не в микробах», — сказал Зеро, выразительно глянув на Паунда. Прямо перед вездеходом из воды выскочили два гигантских зверя, покрытых радужными красными и зелеными чешуями. Они взмыли в воздух. Вездеход окатили струи пенистых брызг. Когда эти мегабогомолы приземлились на крышу машины, она качнулась вперед, и кабина еще глубже ушла в воду. Все пятеро слышали, как лапы зверей громко скребут по крыше. Затем одно из чудовищ свалилось влево и ретировалось обратно в озеро. Послышался оглушительный лязг металла, крыша кабины треснула. Флуоресцентные светильники на потолке замигали, в трещину на потолке хлынул солнечный свет. «Это был удар клешнями!» — прокричал Квентин, накрыв руками голову. «Нужно выбираться отсюда!» — взвизгнул Энди. «Эта тварь расщелкает машину, как орех!» — добавил Квентин. Кэрк выбрался со своего места и направился к задней части салона. Он открыл дверцу шкафчика. За дверцей оказались четыре устрашающего вида длинноствольных ружья. Ружья трубками и лямками крепились к металлическим ранцам. «Думаю, мы могли бы на некоторое время продержать оборону и успеть сделать звонок по спутниковому телефону», — сказал Кирк, передавая одно из ружей Квентину. «Это огнеметы!» — восторженно прошептал Квентин и передал ружье Энди. Тот поспешно протянул оружие Паунду. Кирк кивнул и подал Квентину другое ружье. «Пристегните бак с горючим на спину и закрепите пояс на животе». «Вот это я понимаю!» — воскликнул Квентин. «Только поосторожнее, без глупостей!» — строго проговорил Кирк. «Зеро, вы к нам присоединитесь? Нам не помешают мудрые советы, если на нас кто-нибудь начнет нападать. Вы единственный, кто тут уже побывал». Зеро заметил, как гигантский рак-богомол заносит лапу над окном за спиной Паунда, готовясь нанести очередной удар. «Ложись!» — гаркнул Зеро и закрыл уши из затылок ладонями. Ударная волна почти всех повалила на пол. На толстом, выпуклом акриловом стекле появилась паутина трещин. «Дайте мне огнемет, мать вашу!» — прокричал Зеро. «И еще вот это возьмите!» У Паунда звенело в ушах. Он бросил Зеро пластиковый обруч, имевший весьма фирменный вид, как все, что имело отношение к НАСА. «Это надевается на голову. Там видеокамера», — пояснил Паунд. «Удобно. Руки свободны». Зеро посмотрел на Паунда так, словно тот только что запел веселую песенку. «Прикоснитесь вот тут, сбоку», — показал Паунд, — «и видеосигнал пойдет в лабораторию по первому каналу. Мы сейчас вне связи, но сигнал доберется до них, когда вы будете примерно в миле от лаборатории. На каждой флеш-карте 25 часов памяти. С этой стороны видоискатель». «А у меня от этой хреновины рака мозга не будет?» «Конечно нет», — возмутился Паунд. Зеро был не в силах возражать. Он надел обруч на голову и, придав видоискателю нужное положение, прищурился и взглянул на маленький прозрачный экранчик, появившийся примерно в 2 дюймах перед его левым глазом. «Ладно», — проворчал он. Крышу кабины сотряс очередной зубодробительный удар. В предплечье Энди вонзилось несколько острых осколков стекла. Он вскрикнул от боли. В это время гигантский рак-богомол занес лапы, как бандерильи, готовясь нанести очередной удар по окну. Ударной волной людей разбросало по кабине. Кирк открыл боковой люк. В отверстие люка тут же протянулась лапа гигантского рака. За лапой последовал разноцветный фасетчатый глаз. «Стреляем в него!» — гаркнул Кирк. Он и Зеро выпустили в сторону люка 30-футовые языки пламени и поджарили дочерно глаз величиной с круглую решетку для барбекю. Через лобовое стекло все увидели, как гигантский рак спрыгнул с крыши вездехода в озеро. В итоге машина еще сильнее погрузилась в прибрежный ил. Теперь больше половины лобового стекла было покрыто водой. Вода забурлила, из глубины к поверхности устремились другие животные, чтобы полакомиться раненым колоссом. Кирк и Зеро прекратили огонь. Все 5 пассажиров вездехода выпрыгнули на зеленый берег разволновавшегося озера. В воздухе стоял противный запах смерти и серы. От сильнейшей влажности кожа у всех сразу покрылась испариной. Звери, дерущиеся в воде, щелкали челюстями и взвизгивали, жадно сражаясь за добычу. Они рвали на части гигантского рака-богомола, и вода на поверхности быстро становилась бледно-голубой. Послышалось пронзительное жужжание насекомых со стороны джунглей. Люди поспешили отбежать от кромки воды и встали кольцом вокруг Паунда. Только у Энди не было огнемета. Паунд нервно возился с трубкой спутникового телефона. Огнемет висел у него на плече. Он никак не мог сообразить, какие из множества кнопок следует нажать и в каком порядке. Из левого уха у него текла кровь. Видимо, его контузило ударной волной, когда гигантский рак-богомол разбивал клешнями кабину вездехода. Контузия, недосып, недолеченная инфекция. Сейчас все это сказывалось, и соображал Паунд из рук вон плохо. Его спутники пару раз выстрелили из огнеметов, чтобы отогнать слетевшихся с 3 ближайших деревьев тучи насекомых. Квентин бросил огнемет на землю и посмотрел на Энди. «Прикрой меня!» — крикнул он. «А!» — оторопело выдохнул Энди. Квентин подбежал к самому высокому из 3 деревьев и прижал к его стволу трубку стетоскопа. «Ничего себе!» — ахнул Зеро. «Он что, медосмотр дереву решил устроить?» — прорычал Кирк. «Да, да, да! У этого существа есть сердца!» — прокричал Квентин. «Это животное! Я так и знал, что у него есть сосудистая система!» Дерево неожиданно наполовину зарылось в землю и обхватило Квентина опущенными ветвями. Впечатление было такое, будто сложился огромный зонт. Под ногами у остальных содрогнулась земля. В результате Паунд последнюю цифру номера набрал неверно. «Проклятье!» — крикнул он. Земля снова затряслась. Он не удержался на ногах и повалился на спину. При этом он нечаянно надавил на спусковой крючок огнемета. Из ствола вылетел язык пламени и угодил в открытый люк вездехода. Большие волны нахлынули на берег озера около дерева. Еще были слышны крики Квентина, плотно обхваченного ветвями. «Квентин!» — отчаянно завопил Энди и бросился к дереву. «Энди, не надо!» — прокричал Зеро. В этот момент вниз качнулись ветки 2 других деревьев, и с одного из них вниз стремительно слезла, придерживаясь за сучья длинным хвостом, переливающееся радужными красками существо смутно похожая на шимпанзе. Зверь схватил Энди. Тот вскрикнул. Зверь оторвал его от земли. Землетрясение, наконец, прекратилось. Из джунглей на краю озера выскочило множество животных. Все они с пугающей скоростью устремились к людям. Зеро развернулся и бросился на утек. Паунд и Керк тоже сорвались с места и побежали вслед за Зеро. 13:00. Зеро обернулся и выстрелил из огнемета по стае летучих преследователей. «Проклятые крылатые пираньи!» — пробормотал он. Он бежал, опережая Паунда и Керка на 30 ярдов, и вдруг вспомнил про насовскую камеру. Он нажал на кнопку у правого виска и перевернул обруч так, чтобы камера снимала происходящее позади него. На бегу он отладил положение видоискателя и получил зеркало заднего вида. Поглядывая одним глазом видоискатель, он помчался во всю прыть, стараясь придерживаться колеи, оставленной вездеходом, но то и дело вилял то вправо, то влево. Наверняка он поставил рекорд скорости. Прежде так быстро бегать ему не доводилось. 13:01. Отто неожиданно получил изображение с камеры Зеро. «Я что-то поймал!» — воскликнул он. На экране монитора были видны животные, преследовавшие Зеро, и двое людей, бегущих за оператором. «О, нет!» — в отчаянии выдохнула Нелл и опустилась на стул рядом с Отто, не отрывая глаз от экрана. 13:02. Зеро бежал вверх по склону вдоль колеи, прорытой гусеницами вездехода, вперед, к центру острова. Осы то и дело пикировали, пытаясь укусить его, но он постоянно лавировал, совсем как Ред Гранж. Следя за преследующими его животными через объектив камеры, он то бросался в сторону, то замедлял бег, то прибавлял скорость. Керк и Паунд мчались вслед за ним, вверх по склону. Но Паунд вскоре начал отставать. 5 ос одновременно напали на него. Он дико закричал. Вцепившись абдоминальной пастью в шею, спину и руки дипломата, осы мгновенно впрыснули ему под кожу капсулы с зародышами. Зародыши сразу же выбрались из капсул и принялись вгрызаться в мышцы Паунда. Паунд бросил огнемет, упал на землю и начал кататься, мучаясь от нестерпимой боли. Извивающиеся личинки ос пожирали один нерв за другим. Паунда сковал болевой шок. Его очки упали на землю, перед глазами у него помутнело. Он пытался крикнуть, позвать на помощь, но не мог. К нему на лоб приземлились 2 червя-сверлильщика. С губ Паунда все же сорвался крик, когда зловредные насекомые принялись сверлить шипами его веки. 13:02. Видоискатели камеры Зеро увидел, как Паунду слетелась туча мошкары. Вскоре посланника президента не стало видно за этим темным облаком. Зеро побежал дальше, вверх по холму. Он еще долго слышал вопли Паунда. Керк бежал по топкому полю, покрытому зеленой растительностью. Он отставал от Зеро ярдов на 70, а Зеро направился к ущелью, из которого они выехали к озеру. До каньона оставалось совсем немного, когда Керк остановился, чтобы отдышаться, а Зеро продолжал бежать вперед. Керк обернулся и палил зверей, гнавшихся за ним пламенем из ствола огнемета. Но это их не испугало, а скорее еще сильнее разозлило. Обугленные, дымящиеся, они мчались к Керку, готовясь пустить в ход свои острые шипы, лапы и зубастые челюсти. Керк вскрикнул, развернулся и побежал дальше, стреляя из огнемета через плечо. На бегу он пытался оторвать от своей груди крысу, но две ее товарки, преодолевая склон 20-футовыми прыжками, впились зубами в его лодыжки. Кэрк услышал, как щелкнули их челюсти, перегрызающие его сухожилия. Он закричал и упал лицом вниз. Он больше не мог бежать. Стая мелких зверей тут же вспрыгнула ему на спину. Он перевернулся вверх лицом и выпустил язык пламени из огнемета, пытаясь убить как можно больше зверей и тем самым облегчить участь Зеро. Но Зеро больше помогло не это, а тело Кэрка, терзаемое полчищами тварей. Те звери, которые уже нагоняли оператора, вернулись назад, чтобы принять участие в пиршестве. 13.02. Нелл в ужасе смотрела на экран монитора. На склоне позади Зеро дико кричал Кэрк. Она сидела, прикованная к стулу, и смотрела, как это происходит вновь. Ее страшный сон на телеэкране. Отто всхлипнул и отвернулся от монитора. Нелл посмотрела в окно на жуткие джунгли. Теперь этот остров стал ее врагом. — Черт побери, беги быстрее, Зеро! — в отчаянии прокричала Нелл. Она не отрывала взгляд от экрана. По ее щекам текли горькие слезы. Она встала и ухватилась за спинку стула Отто. «Быстрее! Ну, пожалуйста!»